само собой. Но чтоб мистер Виндзор так поработал, сказал Кит с восхищением. Полицейский суд Джефферсон Маркет расположен неподалеку от Вашингтон-сквер. Ип Смит быстро туда добрался. Разумно выложив несколько долларов, он получил свидание с Билли в задней комнате. Главный редактор «Уютных минуток» сидел на скамье, глядя на мир парой щедро озаренных фонарями глаз. Вид у него был растрепанный, и он производил впечатление человека, затянутого каким-то механизмом. «Привет, Смит», — сказал он. «Значит, вы получили мою записку?» Смит оглядел его с сочувственной озабоченностью. «Товарищ Виндзор», — сказал он, — «что это с вами приключилось?» «Да, ерунда», — сказал Билли. «Пустяки». «Пустяки? Вас словно переехал автомобиль». «Полицейская работа», — сказал Билли беззлобно. «Когда сопротивляешься, полицейские этого не любят. Конечно, я свалял дурака, но они совсем меня из себя вывели, ведь могли бы понять, что никаким бильярдным на первом этаже я отношения не имею». Смит уронил монокль. «Бильярдная, товарищ Виндзор?» «Да, полиция вчера ночью устроила налет на дом, в котором я живу. Вроде бы на первом этаже какие-то темные личности открыли бильярдную. Почему полицейские вообразили, будто я имею к ней какое-то отношение, понятия не имею. Я же мирно спал у себя на верхнем этаже, и вдруг часа в три ко мне в дверь начинают ломиться. Я встал посмотреть, в чем дело, и наткнулся на пару полицейских. Они сказали, чтобы я сейчас же шел с ними в участок. Я спрашиваю, зачем? Как будто не знал, что с нью-йоркским полицейским говорить бесполезно. Они заявили, что, по их сведениям, в доме устроена бильярдная, а они производят проверку, и если я хочу что-то сказать, то могу сказать от судьи. Я говорю, ладно, сейчас оденусь и пойду с ними». Они отвечают, что им некогда ждать, пока я буду одеваться. Я сказал, что не буду разгуливать по Нью-Йорку в пижаме, и начал натягивать рубашку. Тут один ткнул меня в ребра дубинкой и потребовал, чтобы я поторапливался. Это так меня взбесило, что я ему врезал. У Билли вырвался смешок. Он этого не ожидал. Я ему так дал, что он свалился на этажерку. Второй замахнулся на меня дубинкой, но к тому времени я со злости на самого Джима Джеффриса полез бы, попадись он мне под руку. Ну и набросился на второго так, что он не мог понять, с чем имеет дело, со Стэнли Кетчелом, Кидом Брейди или взрывом динамита. Только тут первый выпутался из этажерки. Они навалились на меня вдвоем, началась свалка. И вдруг кто-то словно пустил в меня в голове фейерверк на 50 тысяч долларов, не меньше. Потом я очнулся в камере, весь измочаленный. Вот такова вкратце история моей жизни. Конечно, я зря так сорвался, но только я ни о чем думать не мог, до того взбесился. Смит вздохнул. «Вы поведали мне свою горькую историю», — сказал он. «Теперь выслушайте мою. Простившись с вами вчера вечером, я в задумчивости вернулся в свою обитель на 4-й авеню и, учтиво пожелав доброй ночи могучему полицейскому, который, как я упоминал в одной из прежних наших бесед, дежурит почти у самых моих дверей, поднялся к себе в комнату и вскоре погрузился в крепкий сон. Часа в 3 утра ко мне в дверь начали ломиться». «Что?» «Ломиться в дверь начали», — повторил Смит. «На коврике перед ней стояли трое полицейских. Из их слов я понял, что некие предприимчивые души устроили игорное заведение в недрах здания. Там, мне кажется, расположена пивная, и силы закона намеревались навести порядок. Весьма сердечно, честные ребята пригласили меня пойти с ними. Внизу, насколько я понял, ждал экипаж. Я, как, по-видимому, и вы, указал, что пижама цвета морской воды с бледно-розовыми лягушками не тот костюм, в котором шропширскому Псмиту приличествует показываться на улицах одного из величайших городов мира, но они заверили меня, более выражением лиц, нежели словами, что мои опасения неуместны, и я уступил их настояниям. Эти люди, — сказал я себе, — прожили в Нью-Йорке много дольше, чем я. Они знают, что тут принято, а что нет. Я склоняюсь перед их опытностью. Вот так я пошел с ними. И после очень приятной и удобной поездки в полицейском фургоне прибыл в полицейский участок.